Балкон. О, царица цариц, мать воспоминаний! Ты как долг, как счастье сердцу дорога, ты воскресший отблеск меркнущих лобзаний в сумерках вечерних сладость очага. О, цариц, царица, мать воспоминаний! Вечерами углей жаркое дыхание и балкон под дымкой розовых паров, ласки сердца, нежных грудей колыхания и чуть внятный шепот незабвенных слов. Вечерами углей жаркое дыхание, снова грудь крепчает в глубине простора, в теплой мгле вечерней так хорош закат, преклоненной силой царственного взора, нежной крови пью я тонкий аромат. Снова грудь крепчает в глубине простора. Встала ночь, сгущая с черную стеною, но зрачков горячих ищет страстный взгляд. Убаюков ножки братской рукою, пью твое дыхание, как прелестный яд. Встала ночь, сгущая с черную стеною. Мне дано искусство воскрешать мгновенья, и к твоим коленам льнущие мечты в нежном сердце, в теле, что полны томленья, я ищу, волнуясь, грустной красоты. Ты, мне дано искусство воскрешать мгновенья, ароматы, шепот, без конца лобзанья. Кто из бездн запретных вас назад вернет? Как лучей воскресших новые блистанья, если ночь омоет их в пучинах вод? Ароматы, шепот, без конца лобзанья.